Spirits. Oh.

поедем к морю и зажжем там звезды. Будем только с тобою, вместе я и ты. Приближаясь к солнцу, я ловлю твой взгляд. Нам пора обратно, скоро тянет назад. Нежные страсти, бокалы, мохито, сердце мое для лета открыто. Тело ласкает солнце лучами, давайте все вместе лето встречаем. Yeah.